Дом Шамиля. В Казани, в старо-татарской слободе, на улице Габдуллы-Тукая возвышается дом Шамиля, один из самых значимых памятников историко-архитектурного наследия. Двухэтажный каменный особняк был возведен около 1863 года для Ибрагима Исхаковича Апакова, потомственного почетного гражданина Казани, купца первой гильдии и одного из богатейших предпринимателей своего времени. Здание стало воплощением не только материального достатка владельца, но и особенностей городской татарской усадебной архитектуры XIX века, где гармонично сочетаются национальные традиции и влияние европейского классицизма. Дом стал своеобразным культурным и духовным центром, символизирующим единство народов Поволжья и Кавказа, а также их взаимодействие в рамках Российской империи. Изначально особняк располагался на Екатерининской улице, ныне улица Каюма-Насыри, рядом с Юнусовской площадью в самом сердце исторической татарской слободы, культурного и духовного центра татарского населения Казани. Помимо жилого дома в комплексе были одноэтажный флигель, хозяйственные постройки и сад, что создавало атмосферу уединенного уюта и гостеприимства. Историческая значимость дома связана с событием 1884 года, когда он стал свадебным подарком для Биби Марьям Бану, единственной дочери Ибрагима Апакова. В возрасте 18 лет она вышла замуж за генерала Мухаммеда Шафи Шамиля, третьего сына легендарного имама Шамиля, лидера Кавказской войны и символа сопротивления российской экспансии. Этот брак имел не только семейное, но и символическое значение, объединив татарскую купеческую элиту Казани с потомками кавказского национального героя. Дом был передан молодоженам под именем госпожа Шамиль, что позволило снизить налоговые обязательства и сохранить имущество в рамках семьи. Архитектура дома Шамиля — это уникальное сочетание татарского зодчества и элементов городского классицизма, характерных для купеческих усадеб того периода. Фасад особняка украшен изящными резными наличниками, просторными окнами с арочными обрамлениями и декоративными деталями, придающими зданию аристократический и одновременно теплый облик. Высокие потолки и продуманная планировка создавали комфортные условия для проживания и приема гостей, что было важно для семьи с активной общественной позицией. Внутренние помещения дома долгое время служили местом встреч представителей разных культур и политических кругов Казани. Здесь переплетались татарские национальные традиции с кавказской культурой, привнесенные потомками имама Шамиля. В особняке обсуждались важнейшие вопросы религии, политики, образования и просвещения. В советский период дом претерпел изменения. Часть интерьеров была утрачена, а здание переоборудовано под иные нужды. Однако фасад и общая архитектурная структура сохранились, что позволило в конце 20-го – начале 21 века начать масштабные реставрационные работы. Эти усилия направлены на сохранение исторической памяти и возвращение дому статуса культурного памятника. Сегодня дом Шамиля включен в реестр охраняемых объектов культурного наследия и является важной точкой на туристической и культурной карте Казани. Посетители дома могут познакомиться с историей семьи Шамиля, узнать о жизни и деятельности имама и его потомков, а также ощутить уникальную атмосферу городской татарской усадьбы XIX века. Экспозиция рассказывает о сложных взаимоотношениях народов Кавказа и Поволжья, о борьбе за национальное самоопределение и о роли семьи Шамиля в истории региона. Дом продолжает служить местом культурного диалога, объединяя поколения и народы в многонациональном пространстве современной Казани. Таким образом, дом Шамиля — это не просто архитектурный памятник, а живой символ духовного наследия, межкультурного взаимодействия и исторической памяти, открывающий важные страницы прошлого и вдохновляющий на сохранение культурного многообразия.